Глава 48. Хантер с трудом сдерживался. Что еще мог сделать этот убийца? У меня есть основания для вывода, что раны на ее лице были причинены, пока она еще была жива, — продолжил доктор Уинстон. Первым делом он расплавил ей лицо. Хантер нахмурился. Каким образом? Я предполагаю, паяльной лампой. Ведь жертва была привязана к стулу, так? Теперь представьте, что у киллера есть одна или даже две паяльные лампы, поднятые на возвышении или даже закрепленные на треножнике или на чем-то подобном. Они расположены очень близко и направлены прямо ей в лицо. Старый метод допроса. Внезапно показалось, что в комнате не хватает кислорода. Ультрафиолетовые лучи спектра В вместе с катализатором и резиновой смесью поджаривали и плавили ее лицо. Но этих ран было недостаточно, чтобы убить ее. Это было невероятно болезненно, но жизни не угрожало в течение нескольких часов. Гарсия дважды откашлялся. «То есть вы говорите, что киллер позволил ей выносить невероятную боль в течение долгих часов перед тем, как включил камин и сжарил ее живьем?» Большим указательным пальцами доктор потер глаза и медленно кивнул. «Во всяком случае, такова моя теория». Хантер обошел прозекторский стол. «А что относительно ее спины, док?» «Да, она знакома с огнем». Доктор отступил от тела и, подойдя к металлическому шкафу у западной стены, извлек из верхнего ящика бумажный конверт. «Сейчас ее тело в очень хрупком состоянии, и я не хотел бы перемещать его, так что давайте-ка я вам покажу эти фотографии». Он вынул из конверта 4 снимка и аккуратно разложил их на столе. В свое время она получила очень серьезный ожог. Как вы видите, большая часть спины и затылок в шрамах. Доктор показал на первые две фотографии. Есть какое-то представление, как давно это было? Очень трудно точно определить, но, скорее всего, она была юной девушкой или подростком. Так давно? Доктор Уинстон кивнул. После излечения кожа слегка натянулась, то есть девушка подросла. Я уверен, эти ожоги она получила не во взрослой жизни. Номер у нее на спине. Хантер показал на третий снимок. Убийца снова воспользовался кровью. Вне всякого сомнения. Это уже отправлено в лабораторию, и, скорее всего, сегодня я получу результат. Детективы уставились на 4 разложенные фотографии. «Как долго она, по вашему мнению, находилась под воздействием жара?» — спросил Хантер. «Скорее всего, с вечера субботы, и пока мы ее не обнаружили. Я слышал, что огонь еще горел, когда вчера полиция вошла в дом». Хантер закусил губу и кивнул. «Убийца не прекратил поджаривать ее и после того, как она умерла, Роберт. Это было больше, чем просто пытать жертву. Это была демонстрация его решимости. Он знал, что мы найдем ее, и он хотел, чтобы мы нашли ее именно в таком виде. Он продемонстрировал, сколько в нем зла и жестокости. Просто не могу представить, почему». «Может, он ничего не демонстрировал, док?» Хантер покачал головой. «Может, он всего лишь остановился, когда чудовище, живущее в нем, насытилось? В этом нет ничего необычного. Порой одной лишь смерти недостаточно, чтобы насытить ярость или злобу убийцы, или ту чертовщину, которая заставляет его убивать. Неоднократно встречаются случаи, когда киллер продолжает стрелять, бить и резать свои жертвы уже после того, как они мертвы. Некоторые даже держат их при себе дни, недели, месяцы». «Может, вы и правы», — согласился доктор Уинстон. «Может, просто убийство для них недостаточно». Он набрал в грудь воздуха и медленно выдохнул. «Я хочу вам показать кое-что еще». Тон доктора заставил Хантера взглянуть на него. Пододвинув большое круглое увеличительное стекло, стоявшее на штативе рядом с секционным столом, доктор пригласил Хантера и Гарсию подойти поближе. Лампу он поставил сбоку, чтобы ее луч освещал правую сторону живота жертвы. «Взгляните!» Он отошел в сторону. Хантер посмотрел через увеличительное стекло. Он сомневался, что ему предстоит увидеть. Несколько секунд спустя он прищурился, приковавшись взглядом к тому, что скрывалось под правой грудью. «Не может быть!» — воскликнул он, содрогнувшись всем телом, как от удара током. Доктор Уинстон спокойно кивнул. «Вы потрясли меня, док!»